Параграф 3. Становление римской державы. Социальная и экономическая динамика. Ведя почти непрерывные войны, захватывая все новые и новые земли, Рим постепенно превращался в огромную державу с многочисленными провинциями. Путь к мировому господству. В IV веке до нашей эры римляне завладели всей территорией Средней Италии. Римляне покорили своей власти почти весь известный мир и подняли свое могущество на такую высоту, какая немыслима была для предков и не будет превзойдена потомками Полибий. Большинство завоеванных италийских племен римляне объявили своими союзниками. Это означало, что они должны были платить Риму военный налог, выставлять отряды в помощь римскому войску. Во внутренние дела союзников Рим не вмешивался, но не разрешал им заключать договоры между собой. На территории всей Италии стали появляться римские колонии. Благодаря им решались две задачи. Неимущие римляне получали землю, и с помощью колоний местное население удерживалось от выступлений против Рима. Покорив огромные территории, Рим оставался относительно замкнутым городом-государством. Римское гражданство имело лишь очень небольшая часть населения Италии. В III веке до нашей эры пришла очередь Южной Италии, где находились богатые греческие колонии, а затем Сицилии. Из-за этого плодородного острова римлянам пришлось не одно десятилетие вести жестокие войны с Карфагеном. Пунические войны римляне называли карфагенин пуннами. Начавшиеся в середине III века до нашей эры продолжались с перерывами вплоть до середины II века до нашей эры. Только в 146 году город Карфаген был захвачен и в буквальном смысле стерт с лица земли, сожжен дотла. Второй век до нашей эры ознаменовался победой над Грецией. Сокрушив двух самых серьезных противников и соперников, Рим во II-I веках до нашей эры стал мировой державой, охватывающей все Средиземноморье, и в дальнейшем продолжал расширять границы. Военные успехи и расширение территории вызвали глобальные изменения в самых разных сферах римской цивилизации. Победы над Карфагеном и Грецией обогатили Рим. С покоренных народов взимались огромные контрибуции. На невольничьи рынки стал поступать поток рабской силы. Завоеванные страны вне Италии превращались в провинции Рима и облагались налогом. С богатыми провинциями стали быстро устанавливаться торговые связи. Социально-экономический кризис общины. Расцвет торговли и прямое ограбление новых владений дали важный результат. В Риме стали активно развиваться товарно-денежные отношения. Товарно-денежные отношения и резкое увеличение числа рабов много изменили в жизни римского крестьянства. До II века до нашей эры в Италии была масса мелких и средних крестьянских хозяйств, в которых трудились в основном члены семьи, фамилии, обеспечивая самих себя. Во II-I веках до нашей эры такие натуральные хозяйства стали погибать и вытесняться другими, более крупными, в которых использовался труд рабов, а продукция частично шла на рынок. Новые хозяйства назывались виллами. По рассказам современников мы знаем, что они собой представляли. Выдающийся политический деятель той эпохи Катон Старший описал собственное поместье, которое считал образцовым. У Катона было комплексное хозяйство – оливковая роща, виноградник, пастбище для скота и поле с зерновыми культурами. Чтобы обслужить такую виллу, требовался труд многих людей, в основном рабов. За оливками ухаживали 13 человек, за виноградником не менее 16. Катона очень интересовала рентабельность его виллы, возможность продавать свою продукцию. «Хозяин должен стремиться к тому, чтобы поменьше покупать и побольше продавать», — писал он. Мелкое и среднее крестьянство разорялось или просто насильно лишалось земли, в то время как рабы стали превращаться в основных производителей, вытесняя труд свободных. Древние историки с тревогой и негодованием писали о том, что был забыт старый закон, по которому гражданину положено иметь не более 125 га земли. Греческий историк Плутарх подробно восстановил картину этого процесса. Богатые стали переводить на себя аренду с помощью подставных лиц и, в конце концов, открыто закрепили за собой большую часть земель. Крестьяне, лишенные земли, становились арендаторами или батраками. Однако батраки не могли обеспечить себе постоянного заработка, и их работа была сезонной. И огромная масса крестьян хлынула в города, увеличивая число городского плебса. Эти новые плебеи уже мало походили на своих предшественников, свободных земледельцев, которые добивались прав в борьбе с патрициями. Одни сумели устроиться ремесленниками или строительными рабочими, другие образовали особый слой, античный люмпен-пролетариат, и существовали за счет государственных раздач хлеба, денег или щедрот политических деятелей, которые завоевывали голоса избирателей. Рабы, которые в ту эпоху превратились в особый класс, тоже не были однородны. Численность их невероятно возросла по сравнению с прежними временами, когда рабство было домашним. Только на острове Делос, одном из крупнейших центров работорговли, в день иногда продавалось около 10 000 рабов. Некоторая их часть становилась государственными рабами, но в основном они переходили в руки частных владельцев, тоже образуя две группы — сельскую и городскую. Средства труда делят на три части. Орудия — говорящие, издающие нечленораздельные звуки, и орудия немые. К говорящим относятся рабы, к издающим нечленораздельные звуки — валы, к немым — телеги. Марк Варрон, римский писатель, 116-27 года до нашей эры. Среди городских рабов, которые, конечно, были в более привилегированном положении, попадалось много образованных, квалифицированных людей. Через ученых, рабов, греков, для которых, кстати, римляне оставались варварами, в Рим проникла эллинистическая культура. Рабская интеллигенция создавала технические усовершенствования, трубы, по которым шел пар и обогревал помещение, особую полировку мрамора, зеркальную черепицу и тому подобное. Трансформации произошли и в высших слоях общества. Римский нобилитет стало теснить новая денежная аристократия — всадники. Всадники принадлежали, как правило, к незнатным, но состоятельным горожанам, разбогатевшим на торговле или сборах налогов в провинциях. В обществе происходили значительные сдвиги, его структура усложнилась, а, следовательно, усложнились и взаимоотношения между различными слоями. Например, возникло соперничество между нобилитетом и всадниками за право эксплуатировать провинции. Кроме того, всадники рвались к высшим должностям, практически недоступным для них в то время. Нарастал конфликт между крупными и средними, а также мелкими землевладельцами. Уже во II веке до нашей эры произошло первое восстание рабов на Сицилии. Открылся еще один важнейший очаг социального напряжения. Серьезные проблемы были связаны и с провинциями. Перед Римом встал вопрос, как управлять ими. В провинцию назначался наместник, который в течение года, пока не заканчивался его срок, обладал всей полнотой власти и фактически бесконтрольно распоряжался там, как в своей вотчине. Провинциалов разоряли и сборщики налогов, которые вносили в казну положенную сумму, а потом обирали население уже в свою пользу. В сущности, управление сводилось к грабежу провинции, а это было нерентабельно даже с точки зрения самих римлян. У жителей провинций были другие проблемы, и главное из них — как получить права гражданства. Население провинций, в том числе и римские колонисты, имели в большей или меньшей степени урезанные права, а то и вовсе никаких, и это, разумеется, было источником недовольства и конфликтов. Превратившись в огромную державу, Рим уже не мог оставаться общиной. Первые признаки разрушения ее традиционной структуры, норм общинной жизни, проявились во II веке до нашей эры, а в скором времени этот процесс развернулся в полную силу. поиски выхода. Ответом на приближавшийся кризис была реформа Тиберия и Гая Гракхов, потомок старинного плебейского рода, принадлежавшего к римскому нобилитету. Тиберий Гракх, избранный народным трибуном в 133 году до нашей эры, создал проект реформы земельной собственности. Он решил воскресить принцип уравнительности в пользовании землей. Поэтому главный пункт его программы состоял в том, чтобы из агер публикус можно было брать лишь строго определенную норму участков. Была организована специальная комиссия, которая должна была отобрать излишки у крупных землевладельцев и распределить их между безземельными гражданами. И дикие звери в Италии имеют логовы и норы, куда они могут прятаться. А люди, которые сражаются и умирают за Италию, не владеют в ней ничем, кроме воздуха и света, и лишенные крова, как кочевники, бродят повсюду с женами и детьми. Их называют владыками мира, а они не имеют и клочка земли. Речь Тиберия Гракха к народу в пересказе греческого историка Плутарха 46-126 годы нашей эры. Эта программа вызвала сильное сопротивление у членов Сената. Атмосфера была накалена, и во время одного из народных собраний между противниками и сторонниками Гракха произошло вооруженное столкновение, в котором народный трибун был убит. На улицах Рима впервые за всю его историю развязалась гражданская война, правда, в небольших масштабах, грозный признак неблагополучия в обществе. Реформу Тиберия Гракха в какой-то степени удалось реализовать его брату. Гай Гракх возобновил деятельность комиссии, успев наделить землей 50-75 тысяч семей, но и его ждало поражение. Борьба вновь дошла до вооруженного столкновения, в котором погибло около 3000 человек, а Гракх приказал своему рабу убить себя. Братья Гракхи хотели воскресить и сохранить старую общину, но сделать это административным путем, как, впрочем, и любым другим, было невозможно. А конфликт из-за земли между тем разгорался, пока, наконец, не вспыхнуло грандиозное восстание италийского населения — союзническая война, 90-88 годы до нашей эры. Рим вынужден был пойти на уступки. Италийское население получило права римских граждан, а, следовательно, и возможность участвовать в политической жизни. Однако уравнение в правах не означало возвращение к уравнительности в пользовании землей. Результат союзнической войны был очень важен. Теперь Рим уже не был единственным центром, в котором концентрировались полноправные граждане. Его население лишилось былых привилегий. Рим, как гражданская община, закончил свое существование. Духовный кризис римской общины. В духовной жизни римского общества во II-I веках до нашей эры тоже стали происходить большие изменения. Начали распадаться те нравственные нормы, на которых строилась жизнь республики. В литературе и искусстве появились новые веяния. Уходила в прошлое римская простота нравов, и никакие запреты властей не могли остановить тяги к роскоши. Усиливалось имущественное расслоение в обществе, а вместе с ним и отчуждение высших кругов от народа. Защитники старых традиций приписывали это растлевающему влиянию греков. Греция, взятая в плен, победителей диких пленила, Влаций суровый внеся искусство. Гораций, выдающийся римский поэт, 65-8 года до нашей эры. И действительно, большая часть римской знати преклонялась перед греческими обычаями, искусством и литературой. За большие деньги аристократы покупали ученых-рабов греков и отдавали им на воспитание детей или посылали сыновей в Афины, Эфес, другие крупные города, чтобы они слушали там лекции знаменитых риторов и философов. Риторские школы, где преподавали греки, открывались и в Риме. В римском пантеоне появлялось все больше греческих богов, в их честь воздвигались храмы. Историки доказывали, что римляне ведут свое происхождение от греков времен Троянской войны. Талантливые драматурги писали пьесы, беря за основу греческие образцы. В первом веке до нашей эры под влиянием греческих поэтов в римской литературе впервые появляется любовная лирика. В эту эпоху возник особый интерес к внутреннему миру человека, к своеобразию и неповторимости личности и в литературе, и в скульптуре. Гражданские темы в творчестве некоторых поэтов стали отступать на второй план. «Будем лесбе жить, любя друг друга. Пусть ворчат старики, за весь их ропот мы единой не дадим монетки медной. Пусть заходят и вновь восходят солнце, помни, только лишь день погаснет краткий, бесконечную ночь нам спать придется. Дай же 1100 мне поцелуев, снова 1000 дай, и снова сотню, и до 1000 вновь, и снова до 100, а когда мы дойдем до многих тысяч, перепутаем счет, чтобы мы не знали, чтобы сглазить не мог нас злой завистник, зная, сколько с тобой мы целовались. Ненависть и любовь. Как можно их чувствовать вместе? Как, не знаю, а сам крестную муку терплю. Катул, выдающийся римский поэт, 87-54 годы до нашей эры. Открытый доступ к сокровищам греческой культуры чрезвычайно обогатил духовную жизнь Рима. Римские интеллектуалы, прежде всего представители знати, естественно, тянулись к тому, что еще не было создано их собственной цивилизацией. Их называли филеллинами, то есть любителями всего эллинского. У филеллинов были противники, среди которых центральной фигурой был консул Катон Старший. Он завоевал огромную популярность у плебса и славился как непримиримый борец за чистоту нравов. Именно с этой точки зрения Катон обличал греческую философию и риторику, считая, что они развращают, и требовал восстановить древние обычаи, нравы предков. В Катоне и других противниках филеллинов не стоит видеть людей костных, не принимающих ничего нового. Как правило, их не устраивали прежде всего иные нравственные принципы, проникавшие в Рим через греческую культуру, иное неримское видение мира. Так Катон изгнал одного из греческих философов, который, демонстрируя искусство софистики, произнес две речи, одну в защиту справедливости, другую против, и обе были одинаково убедительны, что порождало сомнение в реальности самого понятия «справедливость». Поэтому, опасаясь распространения новых пороков, римские власти время от времени закрывали риторские школы и, подобно Катону, высылали философов, хотя, конечно, эти меры не могли остановить растущего влияния эллинизма. Действительно, в греческой культуре наряду с коллективистским всегда было развито соревновательное начало, большое значение имело личное суждение, а в эллинистическую эпоху индивидуализм достиг особой высоты. В Риме господствовал принцип общей пользы. Коллективистское начало было более последовательным, и эти идеалы пока еще разделяло большинство. Сами римляне осознавали отличие своей культуры и государственности от греческой. Своеобразие римской истории Катона знаменитый оратор Цицерон 106-43 года до нашей эры видели в том, что ее создавал весь народ. Каждый вносил свою лепту, совершая подвиги, и ничего не требовал взамен, кроме признания своей доблести у сограждан. В Греции же, считали они, историю творили герои, жаждавшие личных почестей и славы. Особенно сильное сопротивление вызывали философские школы эпохи эллинизма, стоики и эпикурейцы, которые брали за образец исключительную личность, мудреца, возвышающегося над толпой. Неприемлемой была и идея ухода от общественной жизни. Даже Цицерон, который считал важным изучение греческой философии, указывал, что некоторые ее положения римляне принять не могут. Конечно, индивидуализм, появившийся в римском обществе, нельзя объяснить только влиянием греческой культуры — к этому приводило само развитие Рима, усиление имущественного неравенства, разложение устоев общинной жизни и патриархальной семьи. Вопросы и задания к параграфу третьему. Первый вопрос. Как происходило становление римской державы? Кто были главные соперники и противники римлян? Второй вопрос. Какие изменения происходили в социально-экономической жизни Рима во II-I веках до нашей эры? Чем они объясняются? Третий. Что представляло собой в эту эпоху поместье, вилла? Почему рабы стали главными производителями? Почему возрастала численность городского плебса и люмпен-пролетариата? Какой новый социальный слой претендовал на власть? Четвертый вопрос. Объясните, в чем заключалась основная цель реформы братьев Гракхов. Подумайте, почему реформу удалось реализовать лишь отчасти. Пятый. Расскажите о причинах и результатах союзнической войны. Какой из результатов был наиболее важным? Шестой вопрос. Как проявился кризис гражданской общины Рима в духовной жизни общества? Какую роль здесь сыграло влияние греческой культуры? Подумайте, в чем была истинная причина разрушения идеи общего блага и появления индивидуализма во II-I веках до нашей эры. Что индивидуализм привнес в литературу и искусство Рима?